Глава 15. Добрался до гномов я только к обеду. Пещеры за время моего отсутствия не изменились, так что проход по их переплетениям стали самой легкой частью пути. На всякий случай, дойдя до ворот, что так и остались чуть приоткрыты, посмотрел на пару мертвяков, что явно были заинтересованными живыми существами, запах и звуки от которых проникали сквозь щель. Да, проблема. Убивать их не стал. Противники, конечно, не сильные, но зачем создавать лишний шум? Лучше зачищу в момент закрытия дверей, чтобы те, кто придут, уперлись лбами в неподвижный массив камня, а не в дыру, из которой пахнет гномами. Полчаса лаза по воздуховодам, и я уже в поселении гномов тихонько спускаюсь по своду пещеры. За время моего отсутствия в селении мало что изменилось. Все те же поля, те же дома, те же меры предосторожности. Единственное, что поменялось, это вид несения службы у прохода, из которого выбирались в Рулгловхи. Сейчас там дежурил десяток гномов, вооруженных длинными пиками, и один быстроногий парнишка с факелом на изготовку, что, судя по всему, в момент атаки кружился вокруг удерживаемой твари и жег ее. Я уже было обрадовался, что хоть с этой проблемой пока справились, и сосредоточился на спуске, как подо мной прозвучал низкий звук горна. Обратив свой взор в сторону сигнала, я опешил. Из пещеры медленно, но верно выполз один в Рулгловх, за ним еще один, и, наконец, вылез третий, что явно превосходил всех тварей по размеру. Причем превосходил настолько, что для того, чтобы вылезти из пещеры, ему пришлось ужаться в колбаску. Понимая, что больше времени на размеренный спуск у меня нет, начал спускаться рывками, раскачиваясь и перепрыгивая через 5-10 метров. Так, конечно, гораздо опаснее, да и связки в процессе спуска потянул. Зато через минуту был уже на земле. Защитники же тем временем разбились на группки и, ожидая подмоги, что неслась со стороны поселка, отступали в разные стороны, разбивая отряд в Рулгловхов. Подкрепление бежало, что есть сил, неся с собой уже зажженные факелы, которых несколько поубавилось к этому моменту, но явно не успевало. Ускорившись, побежал в сторону подданных, попутно выйдя из инвиза, а то они в группе не состояли, меня не видели, а взаимодействовать как-то надо. На ходу, зажигая факел один за другим, пробежал мимо отрядов, что уводили мелких тварей. Сунув им в руки по факелу, понесся к самому большому противнику. С обычными врулгловхами явно справятся и без меня. Большой же это отдельный случай. К моменту, когда добежал до громадины, та уже сточила двух из воинов и теперь медленно, но верно, догоняла последнего. Факельщика, что также пошел с этим отрядом догнать, было явно куда сложнее, как и предполагал, его на должность поставили благодаря быстрым ногам, остальные же были в куда более уязвимом положении. Перед самым столкновением ушел в инвиз, изменил траекторию движения и, прыгнув, срезал кусок плоти в Рулгловха, сунув туда факел. Сказать, что данное действие не принесло результата, будет ложью. Но и результат был столь невелик, что результатом это назвать было бы смешно. Рана, в которую я засунул факел, просто стала напоминать корку. Ни взрыва, ни огромного урона, лишь удручающий взгляд — рубец. Но даже этот рубец заставил моба развернуться ко мне и начать преследовать. Поводив его за собой кругами, давая парнишке с факелом отдохнуть, выдал команду. «Води его за собой, мне нужна минута!» «Сделаю!» Добежав до гнома, ушел в инвиз, сбивая с себя агр, и подошел к Торгнуму. Тот пришел с отрядом помощи, но не решался подойти ближе. «Здрав будь, Мираж!» «И тебе того же. Вы раньше как с такими тварями боролись?» «Никак, раньше подобных не было». «Совсем? Совсем. И так думаю, что раньше мелкие нападали. Убивали парочку гномов, а потом кормили больших. А как факелы появились? Мы же ни одного гнома не потеряли, вот они там и оголодали. Большого прислали». «Понял, выберите пару воинов, что достаточно быстры, в случае чего сменять будут товарища, а то выдохнется, есть у меня одна идея». Торгнум начал раздавать приказы, я же вновь накинул невидимость и подошел к Врулгловху. Исправляя досадную ошибку, что допускаю из раза в раз, а именно стал читать характеристики. Врулгловх. 500 уровень. Жизнь 99 миллионов 75. Шик, блеск, неописуемое счастье. Это все не совсем верное описание от ощущения того, что за монстр передо мной. Впрочем, идея у меня действительно была. Врулгловхи уязвимы к огню, это константа. Иначе это просто неубиваемые твари. А таких в мире нет. Однако, чем больше существо усиливается, тем большим количеством сопротивления обрастает, в том числе и к своим главным уязвимостям. Предполагаю, что пламя от факела просто-напросто недостаточно жаркое для того, чтобы нанести вред подобному монстру. К счастью для меня и самого Врулгловха, я вчера был в магазине и плотно так затарился. Дождавшись удобного момента, взял на изготовку свиток огненного кулака и рванул вперед. Главная проблема была в том, что я был почти уверен, что шкуру, или в случае с этими созданиями оболочку, необходимо повредить, а она имеет свойство зарастать весьма быстро. И все бы ничего, наносить вред шкуре — моя прямая работа, что весьма и весьма мне нравится. Вот только каст заклинания из свитка тоже не мгновенный и требует подготовки. И сейчас настал тот момент, что я ждал. Тварь проползала вдоль стены. На спине у нее вырос отросток, что весьма удобно рубить, и мое местоположение позволяло совершить необходимый кульбит. Первым делом разогнался и почти вплотную к Врулгловху подпрыгнул, чтобы пролететь над спиной. В полете нанеся ему удар, которым щупальца и отрубил, не обладая временем меч убрать, просто отпускаю его, позволяя двигаться по инерции, и перехватываю свиток, что лежал в левой руке. Каст огненного кулака начался еще до того, как долетел до свода за Врулгловхом и закончился аккурат над раной после встречи со стеной пещеры, от которой оттолкнулся, запуская себя в новый полет. Результат же действия был хоть и ожидаем, но весьма красив. Внутри монстра по траектории полета заклинания стали вздуваться взрывы, образуя любопытную фигуру, что напоминало скорее упаковку с мячиками, а не трубу, как я предполагал. Тварь взревела, я же быстро ознакомился со статистикой. Огненный кулак. Нанесенный урон 12 659 352. Нехило так. Правда, и свиток стоил 50 тысяч золотом. Но даже не в деньгах дело. У меня таких свитков было всего 3, а сейчас оставалось 2. Посчитать урон не так уж сложно. А значит, нужен новый план. Отойдя к старейшине, начал распределять задачи. «Воины, что отобраны, сменяетесь каждые 5 минут. Ваша задача — крутить тварь, не давая ей уйти к селению. Если устанете раньше, дайте знать товарищам. Геройствование сейчас ни к чему. Остальным не атаковать ее. Нечего гибнуть бессмысленно. Идите лучше, помогите разделаться с мелкими врулгловхами. Торгнум, пойдем. Мне нужна твоя помощь». Не дожидаясь, пока мне ответят, поспешил к селению. Торгнум догнал меня буквально через пару десятков шагов. Что нужно? Безопасное помещение. Такое, чтобы туда не сунулся ни один дебил. Во всяком случае, в ближайшее время. С этим проблем нет. Можно любой пустующий дом занимать. Этот свободен? Да. Хорошо. Поставь у входа надежного гнома, чтобы никого туда не пускал. Я пока настрою портал. Сделаю. Думаешь, попробуют сбежать? Если сбежать, то это полбеды. «Я не собираюсь из вас делать узников. Вот если решит сломать портал в угоду старому строю или простому страху перед новым, тогда беда. К вечеру селения не будет». «Почему не будет?» «Мы ту тварь сильно обидели. Сомневаюсь, что ей свойственно злопамятство, но энергии для восстановления надо будет много, даже очень много, а самые питательные в этом месте — вы. Не хотелось бы стать закуской. Давай я сам посторожу портал». «Хорошо. Я пока буду настраивать, ты не отвлекай. Ошибиться нельзя». Торгнум яростно закивал, давая понять, что будет молчать подобно рыбе. Причем молчать будет уже сейчас, будто боится сбить мне концентрацию во время ходьбы. Впрочем, я нашел, чем себя занять. Тут же залез в почту. Написал Ральфи. «Помнишь?» — поручал найти магов и танков. Ответ пришел быстро. Парень явно фанател от Межгорья и был здесь сутками. Естественно, 5 хороших магов огня, 3 лучника, 6 танков и 2 целителя. У меня все записано и даже сделано. Красавчик. «На низкий старт их! Будет бой!» «Сделаю! С вами можно? Тебе можно!» Радостное ответное сообщение я проигнорировал, начав уже настраивать портал. То и дело, сверяясь с инструкцией, вставил все кристаллы на место, после чего, наконец, портал засиял уже привычным светом, оповещая о своей готовности. Десяток секунд для того, чтобы убедиться в его стабильности, и шаг в белое марево. Оказавшись в комнате Межгорья, я огляделся. Горум за прошедшее время не смог добыть кованную дверь, зато в проеме стояла неплохая деревянная, что вполне должна была справиться первое время с поставленной задачей. Выйдя из нее, увидел экипированных воинов, что стояли в полной боевой готовности, готовые шагнуть в портал и разить налево и направо. Буквально здесь же располагались несколько кубометров всевозможных предметов, и эта куча росла на глазах. Впрочем, чего еще ожидать от процесса, которым занялся лично Горум? Видя, что Горум уже несется сюда, принялся раздавать команды, пока этот ушлый гном не припряг. А он ведь может. «Отряд сразу за порталом, противника нет. Не порубите мне гражданских. Там гном сторожит портал, так что поаккуратнее не навредите. Горум, прибьем тварь размером с двухэтажный дом, займемся поставками». Не дожидаясь ответа от гнома, махнул группе рукой и нырнул в портал. Торгнум, все так же стоящий у входа, при моем появлении встрепенулся, а затем с широко раскрытыми глазами уставился на воинов, что стали появляться следом. Не дожидаясь, пока они появятся все, создал группу, приглашая туда вновь прибывших. Когда же все оказались на месте, выбрал одного из танков. «Встань у двери, никого не впускать. Остальные за мной». Короткий марш-бросок, и мы уже на небольшом возвышении наблюдаем за тварью, что носится за гномом. «Танки, ваша задача привычная — держать тварюгу. После начала атаки магов она будет на них агриться только в путь. Лучники, вам придется перед атакой магов пробить шкуру. Слизь, что находится внутри врулглавха, взрывоопасно. Неплохо горит. Маги, скооперируйтесь с лучниками, бейте парами в одну точку. На подобного монстра нужны заклинания с высоким уровнем жара. Для понимания, факел, что поджигает плоть мелких в этом представителе, просто тухнет. А вот огненный кулак снес ей 12 миллионов хитов. Я ваш пул заклинаний не знаю, рассчитывайте сами». Парни и девчата посовещались. Танки выдвинулись вперед, а вот лучники с магами разбились на пары. Как только все стали на исходные позиции, начался бой, за которым мне осталось только наблюдать. Лучники не пожалели способностей, запуская стрелы, что пробили шкуру. Маги не постеснялись использовать весьма и весьма убойные огненные заклинания, что за несколько секунд буквально выжгли тварь изнутри. Смотреть за тем, как Врулглавх помирал, было приятно и весьма занимательно, причем не только гномам, но и мне. Жар был такой, что внутренности превратились в пар, который, в свою очередь, загорелся, выдав невероятное количество жара, которым окатило даже нас, наблюдателей, стоящих метрах в 50 от места схватки. В итоге тварь издохла, оставив нам приличный кусок опыта и белесую оболочку. Причем опыта насыпало столько, что хватило для сообщения, что меня весьма и весьма обрадовало. Получен уровень 317, доступно 5 очков свободных характеристик. Следующее же прямо следом за ним скорее позабавило. «Грац, игрок, сейчас после жаркой и трудной битвы вы принимаете поздравления от товарищей и сопартийцев. Вытираете боевой пот, лечите раны. Для воина в этом жестоком мире это дело привычное, но сейчас момент особенный. Получив новый уровень и став еще чуть-чуть сильнее, вы обошли своего соперника и продвинулись в рейтинге первой сотни игроков. Текущая позиция в рейтинге 89». Уж этот бой явно был именно тем, где вспотел. Мне еще бы пиноколаду, и тогда вот точно можно занести в ударники труда. Памятуя о своих предыдущих ошибках, сразу же закинул очки характеристик в ловкость, что пусть на общем фоне потерялись, но ведь из каждой такой мелочи и создается нечто великое. Например, я. Мираж. Уровень 317. Жизнь 161 700 из 161 700. Энергия 5230 из 5230. Мана 3000 из 3000. Божественная мана 4 957 346 из бесконечности. Сила 500 плюс 2065. Ловкость 1471 плюс 6064. Интеллект 200 плюс 400. Мудрость 200 плюс 400. Телосложение 500 плюс 1117. Свободные очки характеристик 0. Умение оковы мороза 11 ранга. Умение раствориться в тени 51 ранга. Телепорт 4 ранга, душа скорпиона 1 ранга, вальс в тени 2 ранга, резисты, холод 37%, жар 9%, кислота 34%, яд 51% плюс 15% достижения, магия огня 0% плюс 3% достижения, магия земли 0% плюс 3% достижения, магия воды 0% плюс 3% достижения, магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей воплощение кошачьих — барсик. Уровень 95, жизнь 1300, энергия 150, очки ярости 50, сила 14, ловкость 18, ярость 10, телосложение 12, свободные очки характеристик 475, резисты. Яд 4%, умение укус 1 из 25, рывок 9 из 25, рев тигра 4 из 25. Краткое ознакомление лишь утвердило меня в том, что я весьма неплох. и заставила погрустить. Не знаю уж, как так выходит, но дела так завертели, что кошак мой все еще 95 уровня. И вроде бы уровень весьма высок, сходу не обидят. Но если что-то случится, и он таки погибнет, как же будет обидно недополучить те бонусы, что Барсику причитаются. Малость повздыхав о судьбе кошака, приступил к выполнению необходимых задач. Первым делом занял приведенных воинов. «Отряд, слушай команду. Встаете в боевой порядок и идете зачищать вон тот туннель. Как зачистите, с вас сразу доклад. Ральфи, ты за старшего. Сделаем!» Ральфи великолепный перешел с ребятами в отдельный чат, но создавать отдельную группу не стали. Это они молодцы. Так мне хоть и немного, но опыта покапает, а опыт мне нужен. Это как ни крути сила. Да и продвинуться в рейтинге будет очень неплохо. Поглядев вслед отряду, анализируя, все ли сделал правильно и не найдя к чему придраться, перевел взгляд на гнома. «Торгнум, готовьте склады. Горум сейчас сюда притащит тонны всего и всякого. Твоя задача сначала определить на хранение, а затем распределить благо по жителям». «Понял». Старейшина отправился готовить помещение, я же потихоньку пошел в сторону портала, обещался же Горуму, что помогу донести груз, а раз обещал, надо сделать, или грош цена твоим словам и тебе как мужчине. До портала спокойно мне дойти не дали. Только вошел в черту города, как ко мне подошла маленькая гнома и настойчиво стала дергать за штанину. «Дядь Мираж!» «Да». Я присел, чтобы глаза крохи оказались на одном уровне с моими. Та несколько засмущалась, а потом затараторила. «Ты и вы моего папу спасли. Он бы умер тогда, а вы его спасли. Я все видела. Я хоть и маленькая, но тогда с ребятами в поле играла, они меня взяли, а потом напали эти страшные, и папу чуть не съели. Я перепугалась тогда, но не плакала, правда-правда. А папу я сильно люблю, не хочу, чтобы его съели. А ведь, получается, и тебя могли съесть». У малышки сбилось дыхание, а от последней мысли глаза стали круглые, словно она дошла до какого-то важного откровения. Она замолчала, я же взял ее за руку. «Пожалуйста. Воины, такие, как я, и нужны для того, чтобы спасать таких, как ты. Таких, как твой папа. И для таких, как я, очень ценно, что вы переживаете, что благодарите, что вам не все равно. Это вдохновляет нас. Вдохновляет меня на свершение чего-то большего, хорошего, полезного». Девчушка улыбнулась, а потом встрепенулась и побежала в сторону дома, на ходу крича. «Дядь Мираж, вы только не уходите, я сейчас!» Ее не было буквально пару секунд, за которые она успела что-то схватить из дома и выбежать. «Вот, это вам подарок, я сама рисовала». Она протянула каменную дощечку. Относительно небольшая, размером в 3 мужские ладони. Она была гладко отесана с одной стороны. Со второй же оставалась чуть шероховатой, словно ее не до конца отполировали. С гладкой стороны был рисунок угольком, на котором явно угадывался я, с факелом в руке и стоящий напротив Врулглов, из которого в мою сторону вырастал шип. Рисунок явно был детским, непрофессиональным, с нарушенными пропорциями, но от него на душе стало куда теплее, чем от кубков или 1000 золотых, что я получал за свою работу. «Ты очень талантлива. Вот, держи от меня подарок». Достав из сумки небольшой блокнот, что я купил взамен старого, который так еще и не использовал, карандаш, передал ей. Девочка просияла, обняла, чмокнула в щеку и поспешила в дом, на ходу крича. «Мама, пап, смотрите, что мне дядя Мираж подарил!» Улыбнувшись ей вслед, убрал дощечку в инвентарь, чтобы с ней ничего не случилось, и поспешил к Горуму. Меня еще ждала работа. Очень много работы.